Аня показалась мне абсолютно нелепой в ахматовской челке, и Ахматова отчаянно на меня обиделась. В старости Ахматова начала и всех мужчин считать двойниками, не своими, конечно, а друг друга. Все живые и мертвые объединялись тем, что влюблены в нее, Ахматову, и пишут ей стихи. В зрелые годы Ахматова была другая, и подобное отношение к людям характеризует ее старость и, пожалуй, как я подозреваю со слов Мандельштама, раннюю, еще ничем не омраченную юность. В старости и в юности мы все эгоцентрики, а в игре в двойничество действовал механизм эгоцентризма. Правда, в оправдание Ахматовой я могу сказать, что кроме эгоцентризма в этом проявлялось еще свойство, присущее ей в самой высокой степени. Она увлекалась каждым человеком, и от этого у нее возникала потребность покрепче его связать с собой, слиться с ним. Особенно остро это свойство проявлялось по отношению к женщинам, которых Ахматова производила в красавицы. А их было бесконечно много. Культ красавиц. Специфика десятых годов, скорее петербургского, чем московского происхождения. К годам моей молодости красавицам было за 40. Они перенесли голод и сильно полиняли. Мандельштам показывал мне одну за другой, и я только ахала, откуда взялись такие претензии. Мое поколение дало подружек. И самые красивые из них — Люба Эренбург, Сусанна Мар, красавиц не разыгрывали. В египетской марке Мандельштам взбунтовался против нелепого культа. Тоже проклятые завели Трианон. Иная лохудра, бабища, облезлая кошка. К чести красавиц, они отлично мыли полы, стирали, стояли в очередях новой жизни. Ахматова осталась верна культу красавиц, с которыми дружила. Их она превозносила до небес, зато умела здорово разоблачить всех, принадлежавших к чужим кланам. Я любила ругающуюся Ахматову и ее грозные разоблачения прекрасных дам-символистов. Живописность ее словесных портретов была головокружительной. Эта сила речи прорвалась в стихах, но все же недостаточно. К десятым годам у Ахматовой двойственное отношение. С одной стороны, до неистового цветения оставалось лишь раз вздохнуть. С другой — карнавальное беснование, разгул масок и личин, упивающих со своей безответственностью. И ни в чем не повинен, ни в этом, ни в другом и ни в третьем, поэтам вообще не пристали грехи. В поэме Ахматова рассматривает десятые годы как порог, преддверие к будущему, где все понесут расплату. Многие из ее современников слышали в десятых годах гул будущего, и всегда в духоте морозной, предвоенной, блудной, грозной жил какой-то будущий гул. Ахматова отчетливо видит связь времен. Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет страшный праздник мертвой листвы. Это ответ тем, кто по-прежнему считает десятые годы блаженным серебряным веком, а все последующее — случайностью, неожиданным вывихом, потому что век оступился. Теория вывиха «The time is out of joint» — самоутешение. Потому что кости можно вправить. Эмиграция придерживалась теории вывиха и полвека прожила со сложенными чемоданами. Для Ахматовой вывод другой. Колючая проволока лагерей и Вторая мировая война. По мне, лишь бы не третья, но она в старческой самоуспокоенности об этом не думала. Карнавальное веселье, которое я видела в Киеве, остаток десятых годов, как и некоторые явления двадцатых. Ими и сейчас козыряют легковесные старички, а они коренятся в десятых годах. Неистовое цветение и карнавал пустых масок, несущих смерть и разложение, может не так противоречивы, как кажется на первый взгляд. Деревья не расцветают перед рубкой, а человеческое общество, наделенное мыслью и чувством, дает в Истоме предчувствие пышное, хотя и ложное цветение. Все общество и каждый человек получили в дар от десятых годов крупицу своеволия, червоточину, которая взбаламутила его личную жизнь и определила общественную позицию. Я знаю эту крупицу в себе, в Ахматовой и даже в Мандельштаме. У него-то было противоядие, но он далеко не всегда умел вовремя его использовать. Дар десятых годов, снисходительность к себе, отсутствие критериев и не покидавшая никого жажда счастья. Мне кажется, ни одна эпоха не дала такого пафоса самоутверждения, как наша. Это болезнь времени, и она еще в полном разгаре. Остается вопрос, права ли Ахматова, направляя удар на элиту. Каблучки козлоногой и гибель гусарского корнета, толпа лжеучителей, писавших законы, которым Хаммураби, Ликурги, Салоны у тебя поучиться должны, все это только тонкая пленка, верхний слой, в событиях, как будто не принимавший никакого участия. Для меня главная беда в том, что этот слой осознал себя элитой. Таково было время, что элита создавалась повсюду, где собиралась кучка людей. Элита — властолюбивая верхушка любой группы, самозванный избранный сосуд, возникающий путем самоутверждения. Элита на каждом шагу и в каждом углу присваивала себе авторитет, потому что подлинные авторитеты были попраны, разбиты и уничтожены. В искусстве, как и повсюду, шла шумиха, и возникали авторитеты на один час, на полвека, на минуту, и от них оставалась одна пыль. В десятых годах появлялись и всходы здоровых семян, но они были почти незаметны в общей шумихе, в визге самоутверждения отдельных групп, школ, демагогов и обольстителей, увлекавших людей неведомо куда. Москва двадцатых годов — осколки интеллигентской элиты, рвущейся на службу к победителям, и элита победителей, сводящая друг с другом счеты. Когда совершились события, люди, поднявшиеся в десятые годы, задумались, как это могло случиться. Поэты, каждый по-своему, пытались осознать, какова роль поэзии и поэта. Они уже знали, что поэт не пророк, не теург и не носитель откровения. Марина Цветаева решила, что в свете совести поэт приносит людям меньше пользы, чем любой врач или работник практической профессии. Экономисты измеряют человека по количеству продукции, моралисты — по числу нарушенных запретов. Цветаева пошла тем же путем — исчислением количества пользы, а это в корне неверно. Мандельштам уже в 1922 году сказал, что с акмеизмом в поэзию пришло нравственное начало и о том, что человек должен быть тверже всего. Свершилось это или нет, не мне судить, но так он понимал поэзию. В поздних записях есть об отношении к труду и к людям. Внимание — доблесть лирического поэта. Рассеянность и растрепанность — увертки лирической лени. И, наконец, в беглой записи периода работы над путешествием в Армению он выразил свои сомнения в действенности искусства. Художник по своей природе — врач, целитель. Но если он никого не врачует, то кому и на что он нужен? Искусство немало морочило, гипнотизировало и пугало людей, и не только в наши дни. Может, в том, насколько велика в нем настоящая целительная, а не гипнотизирующая сила, и есть одно из мерил искусства. Я убеждена, что у подлинной поэзии есть целебная сила, проистекающая от внутренней правоты и свободы художника. Такой поэт, художник, композитор, кто угодно, не может принадлежать ни к какой элите, потому что человек всегда равен человеку. Он глубоко социален, потому что не противопоставляет себя толпе, хотя никаких заказов общины не выполняет. Он не может быть направлен на зло, потому что простой человек, один из толпы, идет на путь зла только вслед за соблазнителем и гипнотизером. Место художника в самой гуще толпы, и он разделяет ее грехи, радости и печали. Ошибки художника, а они неизбежны, это ошибки толпы, но вряд ли настоящий художник способен участвовать в преступлениях, которые столь часто совершают люди. Если художник видит огонек и светоч, он в отчаянии отступит от толпы, которую наускивают на преступление. Художнику противопоказана только власть и учительская позиция. Чему станет он учить, если он не сознает себя элитой, законодателем и вождем? В самой ранней статье Мандельштам, полемизируя с Вячеславом Ивановым, или, вернее, определяя свою позицию в противовес символистам, говорил о ложности учительской позиции. Ссору Пушкина с чернью он объяснял как страх поэта перед близким слушателем, который говорит: «А мы послушаем тебя». Он доказывал, что Пушкин был настолько беспристрастным, что сделал свою чернь вовсе не дикой и не шалой. Дело не в черни, пусть даже просвещенной и разумной, а в поэте, который не может быть учителем и ловцом душ. Именно поэтому он свободен от всякого заказа, потому что заказ предполагает учительство, если чернь не дикая. Освобождение поэта от заказа в том, что он обращается не к близкому, а к далекому слушателю. Такого слушателя не соблазнишь, не обучишь, даже не развлечешь. Если он захочет, или, вернее, почувствует потребность, он вспомнит поэта. Но сам поэт ему не навязывается ни со своими стихами, ни с поучениями. Ахматова разделяла взгляды Мандельштама на нравственную природу поэзии. Может, именно поэтому в своих заметках о Пушкине она пыталась нащупать те нравственные проблемы, которые перед ним вставали, и даже наивно назвала его моралистом. Поэт, конечно, не моралист. Эти всегда рвутся учить. А человек, сохранивший чувство греховности, дивные покаянные стихи Пушкина. Слово Ахматова употребило неудачное, но смысл ее розысков именно таков. В поэме «Без героя» речь идет о греховности в годы, когда это чувство было утрачено всеми, особенно теми, кто ощущал себя элитой. Надо было иметь смелость взглянуть на свою молодость, расценив ее по мерилам долины Иосафата. Ведь все так снисходительны к 10-м и 20-м годам. Ахматова сумела сказать Козлоногой: «Не тебя, а себя виню». Это и есть скрытая тема поэмы, которую она старалась упрятать в шкатулку с тройным дном. Ну а вдруг как вырвется тема, кулаком в окно застучит? Поэма, прикрытая неистовым ритмом, говорит о возмездии за бездумную молодость среди людей, причислявших себя к элите, и твердит о серебряном веке. В этом сила поэмы. Культ красавиц, уклончивость, тройное дно, зеркальное письмо и даже музыкальные реминисценции и многие красоты принадлежат символистам, это их наследство, и ослабляют поэму. Там, где столетняя чаровница красуется брюловским плечиком, Ахматова изменяет себе,